Дивизия в колоннах на марше – это отличная цель для авиации. Вся Красная Армия представляла собой одну отличную цель. Многие видели переброску советских войск, однако каждый видел только ее часть. Мало кто представляет ее истинный размах. Германская военная разведка считала, что происходит гигантское наращивание мощи, но даже она видела только первый стратегический эшелон, не догадываясь о существовании второго и третьего, о котором речь впереди. Я думаю, что многие советские генералы и маршалы, исключая самых выдающихся или прямо вовлеченных в эту переброску, тоже не представляют ее истинных размахов, а следовательно и ее значения. Именно поэтому многие из них так спокойно рассказывают про нее. Незнание общей обстановки и истинных размахов концентрации советских войск совсем не случайно. Сталин принял драконовские меры маскировки. Сталинское сообщение ТАСС – одна из этих мер. Сам факт переброски войск скрыть было невозможно. Но самое главное – размеры переброски и ее назначение Сталин скрыл от своей страны, от германской разведки и даже от будущих поколений. Генерал-полковник авиации Яковлев, в то время личный референт Сталина, свидетельствует, что в конце мая или начале июня в Кремле состоялось совещание по вопросам маскировки. Цель жизни. Записки авиаконструктора. Страница 252. Ранее мы уже видели некоторые меры, которые принимались советскими генералами. Войскам объявляли, что они едут на учения, хотя высший командный состав понимал, что это не учения. Другими словами, происходила целенаправленная дезинформация своих войск. Германское командование в то же самое время делало то же самое. В войсках ходили слухи о высадке в Великобритании. Многие даже знали название операции «Морской лев». В войсках появились переводчики английского языка и так далее. Уместно напомнить, что дезинформация своих войск проводится только перед наступательной операцией, для того, чтобы скрыть от противника свои намерения, время и направление главного удара. В оборонительной войне или перед началом ее свои войска обманывать не надо. Офицерам и солдатам ставится простая и понятная задача. Это твой рубеж, ни шагу назад. Сдохни тут, а врага не пропусти. Тот факт, что советских солдат и командиров обманывали, есть свидетельство подготовки к наступательной операции. Если бы готовилась оборонительная операция, почему бы не сказать войскам: «Да, братцы, обстановка напряженная, всякое может случиться. Едем рыть окопы, в них сидеть». Если действительно войска едут рыть окопы, то особой разницы нет, сообщать им о цели поездки после прибытия или во время отправки. Но такую новость советским офицерам и солдатам не сообщали ни при отправке, ни при прибытии. Перед ними ставилась другая цель, которую скрывали тогда, которую скрывают и сейчас. Чтобы представить себе степень секретности переброски войск, приведу только один пример из многих. Маршал Советского Союза Захаров. В начале июня начальник ВОСО Одесского военного округа полковник Румянцев зашел ко мне, в то время начальнику штаба ОДВО, в кабинет и таинственно доложил, что за последние дни через станцию Знаменка идут «Аннушки» с ростовского направления и выгружаются в районе Черкас. «Аннушка» — это термин, определявший в органах ВОСО дивизию. Через два дня мною была получена шифровка из Черкас за подписью заместителя командующего войсками Северокавказского военного округа Рейтера,